Из столовой отправились на квартиру, в которой временно проживает Матвей Феофанович Бондарь, фаворит первого тура «Голоса» и токарь четвертого разряда. Конкурсанты расположили в Хрущевке по адресу Карла Маркса, 4, на втором этаже. Поднявшись по лестнице, в процессе одобрительно подсоков языком на гладенькие, крашеные синей краской, потому что дом новый, стены и горшки с цветами на подоконниках подъезда, я позвонил в звонок. Мужик открыл примерно через минуту, будучи одет в тельняшку и треники. Увидев нас, он смутился и буркнул: «Здрасте». «Здравствуйте, Матвей Феофанович», — поздоровался я, представил дядю Семена и вилку. «Зайдете?» — предложил он. «Чайник поставлю». «Зайдем», — согласились мы. Оставив нас в прихожей, типовая обстановка — вешалка, шкафчик для обуви, шкаф для одежды, тумбочка для мелочей — конкурсант убежал на кухню. Раздевшись, мы встретились с ним у входа в гостиную. Еще здесь есть спальня, двушечка же. Однокомнаты хрущевки принципиально не строят. Прошествовав в комнату вслед за хозяином, сели на ширпотребный, обитый зеленым сугном диван. Ну, не те мощности, чтобы кооперативный, пусть и мне принадлежащий, в каждую квартиру покупать, тупо не хватает. Напротив нас стенка, состоящая на ней цветным телеком. Предоставляется не всем. Большинству жильцов приходится покупать на свои или подъемные. Справа и слева от дивана кресло. Конкурсант выбрал правое, около выхода из комнаты, сподручнее бегать до чайника. «У вас просто удивительный голос, Матвей Феофанович», — начал я с комплимента. «Спасибо», — поблагодарил он. «До финала вы дойдете точно», — продолжил я, — «а он почти через полгода. Это время я предлагаю вам не тратить на работу на заводе. У вас английский хороший?» — проверил инфу из папочки. «Всю жизнь учу, мать переводчицей работала», — кивнул он. «Мне языки учить интересно. Я еще немецкий знаю, испанский». «Отлично», — одобрил я. «В таком случае предлагаю вам перевести семью сюда. Работу Антонине Афанасьевне найдем, Любу в школу устроим. И начать под руководством специалистов приобретать техасский акцент и учиться петь в народном американском стиле кантри». «Какое кантри?» — напрягся он. «Я не американец, чтобы ихние песни петь. Я вообще Америку терпеть не могу. Это же главный оплот капитализма. А я кандидат в член партии». «И хорошо», — покивал я. «Нам американец и не нужен. Нам нужен тот, кто их ненавидит и хочет послужить торжеству мирового коммунизма. Наша задача — победить стратегического врага на его поле, затмив вами всех остальных кантри-певцов. Это дело государственной важности, Матвей Феофанович, и ваша жизнь после согласия прежней уже не станет. Но прежде чем отказываться, пожалуйста, вспомните о Магомаеве, Хиле и прочих. Они более чем довольны. Вот мой номер», — оставил на журнальном столике визитку. «Не будем мешать вам думать». И мы покинули квартиру, оставив там очень задумчивого Матвея Феофановича. «Согласится», — выразил уверенность Виталина. «Согласится», — подтвердил я. «А я бы на его месте согласился», — кивнул дядя Семен. «Теперь, если откажется, нам всем будет неловко», — радостно подытожил я, и мы поехали на студию. По пути набросал список того, что нужно красному страусоводу 2.0. Предельный цех для переработки шерсти альпаки в полотно, заводик по производству майонеза из перепелиных яиц, тушеночный завод, тушенка из индейки явно найдет немало покупателей, и мануфактурка по выделке кроличьих штук шкурок. Породу отправим ангорскую. Будем из шерсти делать пушистые кардиганы и продавать в мамином магазине за странные деньги. Спорим, купят. Все эти постройки, само собой, идут в нагрузку к уже убывшим туда стройматериалам и строительным бригадам. Когда мы приезжали около администрации, на ее крылечке обнаружился одесс Никодим, помахавший нам рукой. «Останавливаемся», — решил я. Вилочка остановилась, и я вышел поговорить с попом. «Что-то забыли, отец Никодим?» «Не забыл», — поправил он и признался, — «смолодушничал». «А потом помолились и набрались решимости», — предположил я. «Так», — подтвердил он, — «в Хаваровской церкви нет». «Хотите заполнить пустоту?» «Его святейшество в Москве хлопочет», — пояснил Никодим, — «но патриарх Никонианской палки в колеса ставит». «Выбивая из себя православный храм нового, так сказать, образца», — понял я. «Так». «А мне-то что?» — пожала плечами. «Что один храм, что другой. Бог-то один. И я совершенно уверен, что ему все равно, сколькими там пальцами паства крестится». «Если разницы нет, значит, можно и нам церквушку выделить», — заметил Никодим. «Тоже верно», — признал я справедливость его слов. «Но денег на это у меня нынче нет. Я вам выбью разрешение на реконструкцию и использование, но дальше вы сами. И свечками торговать будет нельзя». «Стяжательство — грех большой», — ответил он. «Помоги, а мы с тебя Богу молиться будем». «У Бога и без меня дел полно», — отмахнулся я. «Езжайте с миром, отец Никодим. Я прямо сейчас куда надо позвоню, и через неделю бумаги будут готовы. Приезжайте, восстанавливайте». «Иди с миром», — перекрестил меня поп и отправился на автобусную остановку, откуда отправиться в Хабаровск и уже оттуда домой на Алтай. Я же вернулся в машину и устроил привычный мозговой штурм с вилкой на тему «Чем чревато?». Большинству граждан на самом деле все равно. Кресты на церкви есть, купола есть, под ними попы и иконы, значит, все нормально. Никаких религиозных расколов из-за этого не будет. У нас в Конституции написано, что СССР — светское государство. А на дворе так-то 20 век кончается. Ну, какой тут церковный раскол? «Грустно», — призналась Вилочка. «Церкви восстанавливать меньше года назад разрешили, а уже патриархи друг другу на пятки наступают». «И нам оно на руку», — кивнул я. «Потому что земля слухами полнится, и на обоих патриархов за такие проделки народ будет насмешливо плевать. Вместо окормления христиан они за паству друг друга глотки рвут. Да плевать, пусть в Москве голова болит. Они там в подковерных интригах опытные, а вреда, как ни крути, не будет. Разве что получится, что у нас здесь старообрядческий край, а по ту сторону Урала никонианский. Но по религиозному признаку страну не развалить. А 3-4 уголовных дела в год на особо радикальных деятелей завести не жалко. Радикалов никто не любит, они всем мешают». «Звони, раз обещал», — одобрила Виталина. «Ты прав, вреда не будет». «Придурочные мракобесы», — вздохнул я. «У вас один бог, один канонический текст, а вы, которые столетия подряд друг друга терпеть не можете. Ладно, при Иване Грозном. Там на кону чудовищная прибавочная стоимость лежала, а еще внешнеполитический фактор в виде верхушки православной церкви в руках у османского султана. Но теперь-то какого хрена? Это гордыня и алчность, как они есть. Но толковый поп найдет миллиард потешных аргументов, чтобы сохранить и приумножить собственное влияние, и плевать, как это аукнется на жизни граждан. Она же все равно земная, временная. Основная где-то там, за порогом. Не люблю попов. «Может, и правда старообрядцы лучше», — продолжил я. «У них хотя бы житие протопопа Аввакума интересное, симпатию вызывающее. Понятно, что это пропагандистский материал, но Аввакум создает впечатление хорошего дядьки. Да и Никодим вон не с шофером личным прибыл, а без 5 минут на перекладных». «Еродствует», — фыркнула Виталина. «Не исключено», — согласился я. «Ну, хоть свечками торговать нельзя. Раньше как было? Вот стоит храм, а около него лавка церковная. А в лавке все в 4-3 раза дороже, чем должно. И при этом поп от уплаты налогов освобождается, тратя сверхдоходы на свои нужды. Как правило, золотое убранство для своих построек и личный уровень потребления церковных иерархов. Получается государство в государстве, которое хрен пойми, чем занимается, ничего не производит, зато прибавочную стоимость гребет обеими руками. тупо черная дыра. Нет уж, нам такого не надо. Только на пожертвования и на свои. А торговля, открывай кооператив, плати налоги, участвуй в экономической жизни страны на общих основаниях. «Не пропадут», — кивнула Вилка. «У нас купцы церкви строить всю историю любили, а некоторые кооператоры их примеру последуют. Это же удобно. Сколько бы дерьма ни сделал, построй попу домик, и мигом от грехов очистишься». «Индульгенция», — кивнул я. «Старинный, уважаемый механизм. Строить что-то для людей — это полная фигня. Это же быдло. Оно все равно не поймет и не оценит». А вот церковь — это сразу к Богу прямая дорога, это уже приятно. А еще и попы в ушко так умиротворяюще нашептывают: «Какой ты молодец, и спасешься!» Прибыв к студии, отправились в нужный павильон, и я прямо из фойе позвонил в Москву куратору по мракобесам, который пообещал все уладить как можно скорее, даже недели не потребуется. Но на этом все. Больше никому углы срезать помогать не буду. Хотите бодаться — бодайтесь. А мне и без ремонта точек по оказанию оккультных наук есть чем заняться.